стоит у нашего столика и мнется. Потом, пользуется тем, что его зовет кто-то из компании, с которой они вместе зашли, и ретируется. Поворачиваюсь к байкеру, думая задать вопрос, но он, вздохнув, начинает говорить первым. «Местная мелкая сошка. Старший брат держит тут кое-что, а этот пользуется ситуацией, как может. Пока еще терпит. Это во много объясняет его поведение. Но в этом эпизоде меня заинтересовала совсем не личность собеседника. Внимательно смотря на здоровяка, спрашиваю. Синенькие, это такие серьезные быстрые ребята, которые бьются электричеством». Байкер крякает, смотрит на меня с неопределенным выражением лица. «Уже наслышаны, или лично встречали?» Момент размышляю. Решаю, что скрывать факт контакта нет никакого смысла. Встретили одного не так давно, изрешетили, прострелили голову, в конце подорвали, но баллов за ликвидацию так и не получили. Усмехается, поднимает руку, подзывая официантку. Отвечает, это выкинутый был, видать попробовал без разрешения пройти изменения. Обдумываю, но не понимаю, конкретизирую, без чьего разрешения. Центра контроля, еще одна усмешка, поглаживает рукой бороду, медля с ответом, но в конце концов решает выдать порцию информации. У них там что-то странное, в Балахне, с клиникой ГЛОМС, 300-метровой зоны безопасности нет, роботов и техники вокруг тоже, модификации дает очень странные, больше похоже на какую-то мутацию, по психике бьет очень сильно, у них каждый третий из свежих, слегка трогается головой после посещения клиники, у некоторых мозги полностью плывут, а разрешения выдают старейшины, те, кто первым успел получить модификацию и сохранить рассудок. Они там власть, и не хотят ей делиться. Насколько я понимаю, при каждом посещении клиники они обдетятся на более серьезный уровень, причем без всяких баллов эволюции, но и риск сойти с ума растет, так что они сильно не налегают. Перевариваю услышанное. Неизвестная модификация, больше похожая на мутацию и при этом не требующая баллов эволюции. Слово «сбой» тут выглядит как-то слишком слабо, скорее критическая ошибка. Интересно, что будет, если в клинику попробует заявиться человек с уже имеющимися улучшениями? Погибнет во время прохождения процедуры, или наоборот, что произойдет, если синекожий зайдет в обычную клинику ГЛОМС? Плюс, все равно непонятно, почему нам не начислили баллы эволюции, ведь, согласно формулировке центра контроля, за ликвидацию изъянов полагается награда. Уточняю, а выкинутый, это кто? Почему за его ликвидацию нельзя получить награду? В этот момент подходит официантка, принимающая заказ еще на 3 чашки кофе. Когда удаляется, здоровяк переключается на меня и отвечает. Выкинутый, вытащенный из палаты до того, как успел полностью завершить процедуру. Таких было несколько в последнее время. Не всем нравится, что в поселке всем заправляет небольшая группа людей. Некоторые пробуют пролезть в клинику и пройти процедуру, чтобы иметь возможность составить им конкуренцию. Сначала старейшины действовали больше запугиванием, убеждая, что риск сойти с ума очень велик. Но теперь взялись ее круглосуточно охранять. Такой синий для центра контроля как будто не существует. Не знаю, почему. Может из-за незавершенной процедуры, а может и по какой-то еще причине. Но факт остается фактом, за таких награды не дают. Но они чаще всего совсем едут крышей. Либо начинают бросаться на всех подряд, либо уходят в лес и там тихо умирают. Интересно, то есть встреченный нами и уничтоженный синекожий был одним из смутьянов, которого выкинули из клиники прямо во время процедуры. После чего он прошел весьма немалое расстояние по лесам и болотам, оказавшись под Дзержинском. Тут в голове возникает еще одна мысль, напрямую с этим парнем не связанная. Если эта засбоившая клиника превращает людей в электромонстров с синей кожей, то что делают остальные объекты ГЛОМС, которые помечены, как проблемные? Жаль, их нельзя оперативно проверить. Байкер, выждав какое-то время и не получив от меня никакой реакции, решает продолжить сам. Я озвучил наши варианты. Что из этого вы хотите получить? Обдумываю расклад. Я бы не отказался от БМП или внедорожника. Вопрос в том, как его получить, с учетом того, что нам положены только 25% от полученного. Впрочем, бронетехнику, нам Святка, пожалуй, все равно не отдаст. Зато сам от такого приобретения точно не откажется. А мы на фоне этого сможем оставить себе бронированный внедорожник. Выдаю ответ. Практически все. БМП, оба внедорожника и 18 минометов. Плюс, небольшую партию оружия, которое мы сами выберем. как ты понимаешь, не того ширпотреба, что сейчас на каждом углу, ухмыляется, и озвучивает всего одну фразу, 700 кубометров бензина, пробую посчитать в голове, это сколько получается, 700 тысяч литров бензина, как они его планируют перевозить, не помню точно, но навскидку, бензовоз вмещает около 10 тысяч литров, то есть им потребуется целая колонна, которую нужно будет прогнать туда и обратно, как минимум раз 7-8, а то и больше, хотя это уже их проблемы. Согласно киваю ему, дополняю голосом, если сможете забрать, без проблем, но часть оплаты с вашей стороны надо будет передать, когда станете забирать первую поставку. Он довольно улыбается, отвечает, мы заберем все сразу, и оплату тоже доставим сразу, завтра утром можете все осмотреть, и если все будет в порядке, то сразу выдвинемся в Кстово. Соглашаюсь и жмем руки. В голове крутится вопрос, как они планируют все это забрать за один подход. Пока обдумываю, не поинтересоваться ли у него прямо сейчас, к столу подходим рослый мужчина, осматривает нас, спрашивает, вы бродяги, группа наемников, князь хочет с вами поговорить, глава В, момент смотрю на подошедшего, не совсем понимая о чем он, какой может быть князь в бывшем микрорайоне Нижнего, скашиваю глаза на байкера, тот смотрит на мужчину с явным выражением презрения, но вслух ничего не говорит, потом в голове щелкает. Царские земли, рыцарь, в эту канву отлично ложится и князь, в голове молнией проносятся мысли, прихожу к простому решению, если сейчас попросит выйти за пределы этого здания, откажусь, будет настаивать и задействует силу, значит придется принять бой, если вдруг встреча где-то здесь внутри, то можно попробовать взглянуть в глаза этому аристократу, поднимаю взгляд на стоящую рядом глыбу и отвечаю, мы тут не так давно. Кто такой князь, зачем хочет встретиться, лениво изучает меня взглядом, так кот смотрит на мышь, которая вместо того, чтобы поджать хвост и бежать, внезапно решила остановиться и спросить, какого хера ему от нее надо, краем глаза вижу, как чуть отодвигается от стола дыки, готовясь к рывку в случае необходимости, только вот, если это такой же адаптист, как встреченный нами в лесу, то без крупнокалиберной винтовки с ним не справится. Секунд через 10 он все-таки решает, что может ради нас открыть рот второй раз. Князь, полномочный посол царей, все остальное он расскажет сам. Следуйте за мной в комнату для VIP-гостей, у них тут еще и такие есть. Бросаю быстрый взгляд на бородача, который в ответ слегка пожимает плечам. Ясно, этот встревать точно не будет, пусть даже ему совсем не нравятся эти парни с их царями. После секундного размышления, поднимаюсь на ноги, Верзила сразу же разворачивается и отправляется к двери, расположенной около барной стойки, по пути разглядываю его, черная форма, на рукаве сбоку вышита какая-то серебристая вязь, из оружия, пистолет в кобуре на поясе и нож, хотя нет, это не похоже на обычный нож, скорее кинжал, занятно, у прошлого рыцаря был меч, у этого кинжал, у князя окажется боевая секира, впрочем, хоть и бодрюсь, но перед встречей лицом к лицу с человеком, явно стоящим по иерархии над убитым нами адаптистом, бьет легкий мандраж. Если вдруг они каким-то образом получили информацию о группе, ликвидировавшей их посланника, и это окажется ловушкой, шансов выбраться у нас немного. Когда идущий впереди мужчина открывает дверь, за ней обнаруживается коридор с несколькими выходами. Нас ведут к одному из них. Переступив порог, на секунду застываю в легком изумлении. Кем бы ни был раньше князь, сейчас он явно использовал свой новый статус по полной. За столом сидит мужчина примерно моих лет, плюс-минус, навскидку от 30 до 35, расстегнутая рубашка, брюки, на столешнице, несколько бутылок алкоголя. Если присмотреться, то безумная мешанина, вино, виски, ром, сбоку притулилась бутылка водки, плюс несколько тарелок с разнообразной едой. На коленях князя сидит голая девчонка, лет 18. Еще одна откинулась сбоку на диване, ожесточенно работая рукой между раздвинутых ног. Сам князь довольно улыбается, глядя на меня. Похоже, решил, что меня впечатлил стиль его отдыха. Но в данном случае, скорее имеет место шок от того, что вместо собранного и жесткого потенциального противника, я встретил резвящегося римлянина времен поздней империи. Выйдя из ступора, делаю несколько шагов по направлению к столу. Беру один из стульев и устраиваюсь на противоположной от собеседника стороне. Рядом усаживается Дыки. Охранник, который привел нас сюда, выходит в коридор, закрыв за собой дверь. Он настолько уверен в том, что мы не нападем, или князь модифицирован не хуже него. Перевожу взгляд на полномочного посла царей. Тот сталкивает девушку с колен на диван, отвесив ей шлепок по заднице. Все так же улыбаясь, смотрит на меня. Не обращайте на них внимания. Мои рабы непослушны, как дрессированные зверьки, и не помешают. О том, что запомнит разговор, тоже не волнуйтесь. Они сейчас не в состоянии что-то слышать. Чуть подумав, добавляет. Впрочем, будет лучше, если они не станут нас отвлекать. Отдает короткий приказ, и девушка справа от него тут же убирает руку. Взгляд опускается ей между ног, и я понимаю, что мастурбировала она точно не ради собственного удовольствия. Половые губы горят алым и растерты настолько, что к ним должно быть больно прикасаться. Судя по улыбке, которая не сходит с лица девушки, она сейчас под натиском, видимо весьма мощным. Князь, снова обратив внимание на нас, продолжает. До меня дошла информация, что вы наемники, и ведете какие-то дела с одним из местных. Как его там? Байкером? Точно. Это правда, выстраивать разговор надо осторожнее, но отрицать очевидное себе дороже. Наемниками я представил нас сам, а в бар мы зашли вместе с бородачом, еще и пронеся с собой все свое оружие. Чуть наклонившись вперед, отвечаю. Наемники. С байкером кое-какие общие дела тоже есть. Несколько секунд ждет. Снова начинает говорить. Даже не спрашивайте, зачем вы здесь. Это хорошо. Люблю, когда люди не задают лишних вопросов. Как вы уже поняли, для вас есть задача. Не самая простая, но хорошо оплачиваемая. Внутренне слегка расслабляюсь, стараясь, чтобы это не отразилось на моем лице. Раз он решил попробовать нас нанять, то разыграем все так, как будто мы действительно профессиональные наймиты. Уточняю, какая задача и оплата? Молчит, подцепляет с тарелки небольшой кусок мяса, отправив его себе в рот. Продолжает, только полностью его прожевал. Все это время приходится изображать внимательное ожидание. Наконец выдает свое предложение. Если уж быть до конца честным, то задач целых две. Первая – найти нашего рыцаря, который отправился с заданием в дикие земли и не вернулся. Второе – отыскать то, что было поручено найти ему. Пытаюсь сдержать удивление и прорывающийся наружу нервный смех. Если я правильно понял, он хочет поручить нам поиск адаптиста, которого мы же сами и прикончили. Но князь истолковывает мое молчание по-своему. Продолжает. Понимаю, у вас есть резонный вопрос, почему мы не отправим отряд наших людей. Ответ прост, они слишком заметны. Привлекают внимание. У меня высочайший приказ обеспечить группу местных наемников. Еще одна вещь, которую вам надо знать, если попробуете предать нас в процессе выполнения заказа, то мы обязательно найдем вас и убьем. Выдает все это безмятежным тоном. Закончив, съедает пару виноградин и, прищурившись, смотрит на нас. Добавляет, отказаться вы тоже не можете. Вам свернут шеи прямо в этом коридоре. Но есть и пряник, господа наемники. Оплата любым легким оружием на ваш выбор, одеждой, продовольствием или иными припасами. Рабов предложить не могу, самим не хватает. Мрут, как мухи, знаете ли, слабы. Пожалуй, пора ему что-то ответить. Формулирую, что именно нам нужно сделать. Отказываться от работы с вами мы и не планировали. Довольно ухмыляется. Потом чуть думает, склонив голову на бок, излагает. Заметьте, я не пробую склонить вас к сотрудничеству или проверить, используя свою силу. Вот Терсон на моем месте сломал бы вашу психику гормональным натиском, извлек душу, на всякий случай выпотрошил ее и потом вернул назад в виде мелкого фарша. Радуйтесь, что он может только порезать вас на кусочки, а не вскрыть разум. Что касается задач, во-первых, вам надо узнать, куда пропал наш рыцарь. Тянется к портфелю, стоящему на спинке дивана, и достает оттуда бумажную карту, на которой красным маркером обведен один из районов. Уложив на стол, тычет в это место рукой. Он отправился сюда, после чего исчез. Вам нужно выяснить, что с ним случилось. Помимо этого, где-то здесь же упал самолет. Нужно разыскать место его крушения и найти труп пилота. Все, что найдете на его теле, доставить нам. Повторю еще раз, мы узнаем, если вы нас предадите. Хотя мы можем сделать еще проще, если за 72 часа вы не справитесь с задачей, то за вашими головами отправится пара-тройка наших рыцарей. Может быть, даже кто-то из виконтов соизволит прогуляться в дикие земли. Говорят, там много нетронутого мяса, с которым можно неплохо развлечься. Время ограничено. Если не справитесь, скрытность будет уже не так важна. Быстро обдумываю ситуацию. Отказаться, придется иметь дело со здоровяком у дверей. Могу поспорить, он адаптист. Справиться с ним сходу не получится. К тому же неизвестно, один у него охранник или нет. И на что способен сам князь. Импланты высокого уровня изменяют человеческое тело. Судя по внешнему виду этого посла, физическими модификациями он, если и занимался, то точно не вплотную. Если он вдруг тоже окажется адаптистом, только вбросившим все в гормональный натиск или какие-то схожие улучшения, то представляет не меньшую опасность, чем мужик у дверей. Подводя итог, даже если ориентироваться на побег, а не на их ликвидацию, то выбраться скорее всего не получится. Даже если вдруг и выйдет, то что делать дальше? Бежать, наплевав на сделку с байкером? Предположим, что мы каким-то чудом выберемся. В итоге окажемся поблизости от Нижнего, с разозленными преследователями на хвосте. Но это при идеальном раскладе, на который я в голове отвожу не больше пары процентов. А вот вероятность того, что мы все здесь сдохнем, по моей оценке точно выше 80%, или даже 90%. Единственный приемлемый сейчас вариант выхода из ситуации – согласиться. После чего думать, как быть дальше. Так, по крайней мере, у нас будет пусть и небольшой, но шанс выжить. Понимаю, что мое молчание слегка затянулось, а князь постепенно начинает хмуриться. Отвечаю, мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, что произошло с вашим человеком и найти самолет. Вопрос, вы знаете, куда он направился в первую очередь? На лице собеседника снова появляется самодовольная улыбка. Это дела рыцарей. Куда он там надумал пойти, я не имею ни малейшего представления. Найти его, ваше дело, не мое. Так что давайте, действуйте. Отсчет уже пошел. Что вы будете делать дальше, мне глубоко наплевать. Но ровно через трое суток мне нужны доказательства того, что вы нашли нашего рыцаря. Как и вещи, которые будут на трупе пилота. Если ничего не будет, по вашему следу пойдут наши ищейки. Еще одно важное условие. Никто не должен знать, зачем именно я вас звал. Ни слова на сторону, господа наемники. А теперь попрошу вас покинуть мое общество. В конце речи кивает на дверь. Ответ от нас ему, видимо, не требуется. Внутри все кипит, но язык, хоть и с трудом, но получается держать за зубами. Молча беру со стола бумажную карту и отправляюсь к выходу. Дыки, поднявшись, идет за мной. Судя по глазам девушки, она едва сдерживается, чтобы не пустить в ход оружие. Когда приближаемся, дверь распахивается. Рыцарь отходит к стене, пропуская нас дальше. Когда уходим, не говорит ни слова. Выйдя в зал, вижу, что байкер все еще сидит за тем же столиком. Тоже возвращаемся на диваны, рядом. Мрачно смотрит на нас. Впрочем, вопросов пока не задает. Достаю всю ту же помятую пачку сигарет и запаливаю одну. Пока вдыхаю порции никотина, пытаюсь обкатать произошедшее в голове. Этот напыщенный индюк обмолвился о высочайшем приказе. То есть это не его личная инициатива, и судя по его подходу к решению вопроса, наша потенциальная эффективность его мало волнует. Усмехаюсь. Даже сейчас проскальзывает типичная черта бюрократии, отчетность важнее результата. Сейчас их посол может смело доложить наверх, что подобрал группу наемников. Если не справимся, то тут просто, всех собак можно повесить на нас, а с отрядом адаптистов за плечами, мы проживем недолго. Закончить размышления не успеваю. Сигарету уже догорает, обжигая пальцы. Тушу окурок в пепельнице. Смотрю на бородача, который задумчиво наблюдает за мной. Уточняю, где и во сколько завтра встретимся. Выражение лица становится недоумевающим. Так сделка в силе, ХМ. Похоже, он думал, что после визита к князю, мы немедленно сорвемся с места, исчезнув за горизонтом. Не спорю, такое желание есть. Но момент один, если аристократов переклинит, то они отыщут нас и на территории соседнего региона. Два, здесь у нас уже есть налаженные связи, база и даже собственность. Плюс у меня есть определенные сомнения в искренности князя. Действительно ли за нами отправит отряд охотников за головами? Если они действительно не хотят привлекать к себе внимание, то открыто высылать за нами убийц, это максимально нелогично. Почему срок именно в 3 дня? Что может измениться за 72 часа, да и в целом, настолько быстрый найм группы для выполнения важной задачи, выглядит странно. Может, они все-таки в курсе, что это мы грохнули их человека, или подозревают? Поморщившись, обрываю поток своих мыслей. Сейчас надо придерживаться плана, завтра осмотреть то, что нам предлагают в обмен автомобилисты, после чего отправиться в Кстово. До того, как мы обеспечим выполнение сделки, никаких активных действий по решению ситуации с князем все равно предпринять не получится. Но вот сформировать какой-то план нужно. Отрываю глаза от столешницы, куда пялюсь последние секунд 10 и смотрю на байкера. Да, все договоренности в силе. Завтра мы осмотрим технику и оружие, которое вы предлагаете для обмена, после чего выйдем в Кстово. Бородач, похоже, находится в легком замешательстве. Пожав плечами, соглашается. Встает, предложив нам остаться здесь, если есть желание. Все расходы пойдут на его счет. Говорю, что можем выпить еще по чашке кофе. Когда уходит, подзываю официантку, с опасением косящуюся на дыке, и прошу принести еще 2 порции кофеина. Пока ждем, снова обкатываю ситуацию в голове под разными углами. Но выстроить какую-то схему поведения, которая обеспечила бы нам выживание, не выходит. Слишком мало информации. Плюс, непонятно, что из этого правда, а что нет. Идеальный вариант – добраться до руководства князя и отправить их на тот свет, вместе с ним. Но судя по его риторике, речь идет, как минимум, о десятках человек, а не о единицах, что превращает физическую ликвидацию противника в несбыточную мечту. К тому же, мы даже не в курсе, где они базируются. Когда приносит кофе, выпиваю чашку, выкуривая еще одну сигарету. Хочется немедленно все обсудить с Дыки, но нас могут слушать. Если предположить, что на высоком ранге появляются более серьезные модификации, усиливающие слух, то охранник полномочного посла может прослушивать нас из коридора. Возможно и нет, но рисковать не хочется. К тому же, как знать, нет ли еще одного их человека в зале. Выдаю матерную тираду внутри себя. Дыки либо ждет первой реакции от меня, либо ей в голову приходят те же самые мысли. Вижу, как она несколько раз обводит зал внимательным взглядом. Затушив 2-ю сигарету, молча поднимаюсь. Румынка тоже встает. Отправляемся на выход из заведения. В голове появляется мысль о том, что в номере тоже свободно поговорить не получится. Возможно, это просто разыгралась моя паранойя, но рисковать не хочется. Будет глупо так по-детски подставиться. Чуть замедляюсь и шепотом говорю Дыке, что о заказе для наемников пока молчим. Добравшись до номера, не говорим ни слова о разговоре с князем. Пересказываем только суть беседы с байкером и нашей договоренности. Известие о том, что мы, возможно, станем владельцами собственного бронированного авто, неожиданно приводит в восторг практически всех. С Русланом в целом понятно, он явно рассчитывает вернуться на место за рулем, что логично. Если все сложится, то позицию штатного водителя группы займет именно он. Но и Егор с Алексеем, судя по их лицам, испытывают весьма позитивные эмоции. Когда заканчиваю рассказывать о сути сделки по продаже бензина, в голову приходит еще одна мысль. Поднимаю руку, прерывая уже посыпавшиеся многочисленные вопросы, и отдаю приказ готовиться к выходу на улицу. Глава 6. Проверка оружия и амуниции занимает несколько минут, после чего отправляемся на улицу. Движемся все так же, 3 парами. Только Анна меняет снайперскую винтовку на автомат. Вижу застывший немой вопрос в глазах всех, кроме Дыки. Перед выходом наружу, Руслан пробует было задать вопрос, но останавливается, увидев мое лицо. Сейчас я буквально физически чувствую напряжение всех остальных бойцов за спиной. Сам же глазами ищу, где мы сможем надежно укрыться и поговорить. Разыгравшаяся паранойя требует максимально безопасного места. Пока вокруг вижу только жилые дома, которые для нашей цели точно не подойдут. Минуем вход в бордель, перед которым стоит пара девушек зазывал в чулках и корсетах. Современный аналог хостес. Свернув за угол, проходим еще несколько зданий. Наконец обнаруживаю подходящий вариант, недостроенный дом на 9 этажей, который скорее всего пустует. Вокруг потрепанный забор, на месте ворот зияет пустота. Видимо, кому-то они оказались нужнее. Командую и отправляемся к нему. Руслана и Алексея оставляю на входе. Приказ – не пропускать на территорию посторонних. При появлении серьезного противника – отступить, предупредив открытием огня или сообщением по рации, если ситуация не дойдет до кардинального обострения. Разбившись на пару, прочесываем пространство внутри забора и первый этаж одного из подъездов. Я с Дыки, Егор с Анной. Когда заканчиваем, Руслан и Алексей перемещаются на первый этаж. Собираемся в таком же режиме прочесывать 2-й этаж, когда понимаю, что подобная система не имеет смысла. Если мы будем проходить их один за другим, то потенциальному наблюдателю будет достаточно осторожно подниматься вслед за нами. Даже оставленная на входе охрана не гарантирует безопасности. Можно легко перемахнуть забор и попасть внутрь через одно из окон, в которых нет стекол. Какое-то время обдумываю варианты. Потом веду всю группу наверх. Добравшись до 9-го этажа, через люк забираемся на чердак. Осматриваемся. Находим 2 штабеля кирпичей. Проходим и укладываем их сверху на все 5 люков, через которые сюда можно пролезть. Подумав, на всякий случай оставляю здесь Дыки для наблюдения. Приглашу ее позже, когда изложу ситуацию остальным. Поднимаемся на крышу. Занимаем позицию около центра, приблизительно равноудаленно от краев. Понизив голос до шепота, кратко пересказываю наш разговор с князем. Когда заканчиваю, передо мной оказывают 4 напряженных лица. Решаю, что с учетом критичности ситуации, нужно заслушать мнение всех членов группы, так же, как в бункере. Первым снова высказывается Алексей. Злобно сопя выдает вполне ожидаемое мнение. Если батальон всех рабов продает этим уродам, то надо их найти и размотать. В кровь и мясо, суки. С ним все понятно. Если бы у меня была сестра и ее продали в рабство, то мои мысли наверняка развивались в похожем ключе. Парня отправляю вниз, заменить Дыки. Если кто-то полезет наверх, стрелять из пистолета, подавая остальным сигнал. После чего, в зависимости от ситуации, либо бежать на крышу, либо оставаться и ждать. Смотря насколько стремительно будут развиваться события, дожидаемся, пока поднимется Дыки. После этого вопросительно смотрю на Руслана. Тот неопределенно пожимает плечами. У нас не так много вариантов. Можно попробовать втюхать им труп этого дебила и выдать место крушения самолета, сказав, что тело пилота уже обчистили, или сваливать отсюда. Как мы с ними справимся, я не представляю. Один такой, нас чуть всех не положил. О том, чтобы найти труп их бойца и рассказать о месте, где разбился самолет, я уже тоже думал. Но вероятнее всего, после этого нас всех попробуют на прочность гормональным натиском. И после этого все остальные варианты растворятся, как сахар в кипятке. Останется только сражаться и умирать, что не сильно прельщает. Дальше наступает очередь Дыки. Румынка, покосившись на Руслана, излагает свои соображения. В прошлый раз мы чуть не погибли, потому что толком не знали, с кем имеем дело. С крупнокалиберным оружием, при внезапной атаке мы способны уничтожить, как минимум, небольшую группу таких адаптистов. В КСТОВА у нас есть реактивные гранатометы ИРПО. Надо точно выяснить, сколько их и где размещаются. Как вариант, можем попробовать подняться в рангах за эти дни, если найдем подходящие цели. Ее точка зрения тоже понятна. Смотрю на Анну. Девушка секунду думает, после чего выдает свое мнение. Сомневаюсь, что их получится обвести вокруг пальца. Можно попробовать укрыться в КСТОВА. Оборону там наверняка усилили. Святка, наш союзник, да и у нас самих есть люди. Было бы неплохо ударить по ним, но я с трудом представляю, как мы сможем уничтожить большую группу людей, подобных тому, что мы встретили в лесу. А если с ними будут псы или какие-то еще звери, это совсем невозможно. Киваю ей. Занять оборону в КСТОВА, тоже одна из первых мыслей, пришедших в мою голову. Но думаю, Святка сдаст нас с потрохами, как только представится возможность. Зачем ему ради пришлой боевой группы влезать в конфликт с превосходящим по силе противником? После нашего исчезновения он еще и получит полный контроль над НПЗ, без необходимости делиться. Последним высказывается Егор. Начинает он немного неожиданно. А зачем нам самим с ними сражаться? По крайней мере, в одиночку. Город большой. Здесь наверняка масса кланов и группировок, которые на ножах с царями, кем бы они там ни были, или с батальоном, у которого с ними, судя по нашей информации, весьма тесные отношения. Надо отыскать союзника, которому эти парни давно поперек горла, и замотивировать на столкновение, переговорами или провокацией. Не обязательно умирать самим, когда вокруг масса человеческого материала. Делает паузу. Продолжает. По поводу их структуры. У князя, как я понял, не было физических улучшений, но скорее всего был мощный гормональный натиск. Возможно, были другие модификации, не связанные с видимыми изменениями тела. Плюс, в ходе разговора проскочила фраза «это дело рыцарей». Возможно, я ошибаюсь, но на мой взгляд у этих двинутых есть строгое деление, как минимум, на 2 касты, бойцов, в роли которых выступают рыцари и условных управленцев, которые концентрируются на модификациях иного рода. Как второй вариант, У рыцарей развитие может быть ограничено исключительно имплантами, а все остальное использует для себя аристократия. Замолкает. Интересное предположение, и в целом похожее на правду. Единственное, что пока остается полностью непонятным, откуда появилось это странное сообщество с титулами и всем остальным дерьмом, и как они так быстро поднялись в рангах. Для этого надо было положить громадное количество эволюционистов, причем ушедших достаточно высоко в прогрессе. Что касается предложения стравить царей и какую-то еще группировку из Нижнего, то такого мне в голову не приходило. Эта идея может превратиться в рабочий вариант. Даже если они не будут уничтожены, то как минимум получат головную боль и завязнут в боевых действиях, что снизит их интерес к шпионским играм и охоте за секретами ренегатов. Определяюсь с решением, излагаю. Завтра мы отправляемся в Кстово. Получим свою долю. Бронированный внедорожник и оружие, которое пригодится в случае столкновения с адаптистами. Потом вернемся в город вместе с байкером. Заодно, пока будем в пути, узнаем у него все возможное о раскладе в Нижнем и потенциальных союзниках. Вряд ли он станет помогать в налаживании контактов, но информацией, думаю, поделится. После чего попробуем воплотить в жизнь идею Егора. Судя по отсутствию вопросов, возражений ни у кого нет. Перемещаемся на чердак и разблокируем один из люков. По одному отправляемся на 7-й этаж, после чего начинаем спускаться. По дороге пытаюсь еще раз разложить в голове все по полочкам. Вроде бы итоговое решение, на самом деле оптимально, но слишком много неизвестных, которые сильно напрягают. В первую очередь, что из сказанного князем правда, а где он соврал. Во вторую, его мотивация для найма именно нас. Не мог он взять для такой задачи первую попавшуюся группу. Вернее, безусловно, мог. Но для такого надо быть полным раздолбаем, оторванным от реальности. Звякает металл. Останавливаюсь. Вслушиваюсь. Сейчас мы на ступеньках лестницы между 4-м и 3-м этажами. Шум доносится откуда-то снизу, возможно, с первого. Теперь оттуда слышен звук голоса, которому отвечает второй. Вроде бы тихо, но слегка повысив тон, так что внутри пустого недостроенного здания его слышно. Занимаем позиции, вжавшись в стены, справа и слева от лестницы. Рядом со мной застыла Дыки, дальше за ней Алексей, Егор, Руслан и Анна напротив. Ждем. Через несколько секунд этаж под нами наполняется шорохом шагов. Там явно несколько человек. Через секунду один из них внезапно начинает говорить. Внимательно прислушиваюсь. «Слышь, может, они совсем не для этого им нужны? А, ты подумай, мы их сейчас вольнем, а окажется, что ряженые их на что-то еще подписали. Нас самих тогда грохнут нахуй». Через секунду ему отвечает второй. «Горелый сказал валить, значит, будем валить. Ряженым в этом городе нужно только мясо. Они еще что-то у нас брали? Нет. Хочешь скинуться с дела? Иди скажи это Горелому в лицо. Он тебе популярно объяснит, в чем ты попутал и что с тобой теперь будет. Все? Вопросов больше нет? Тогда пошли. Эти суки, похоже, наверху где-то засели. За каким хером они сюда вообще поперлись?» Выстраиваю в голове теорию. Цари с кем-то работают внутри микрорайона. И этот партнер решил, что мы можем оказаться его конкурентами. После чего отправил этих гопари шимпанзе нас зачистить. Хмыкаю про себя. Интересно, получается. А их главный вполне может стать ценным источником информации. Учитывая наше полное незнание о царях, сейчас практически любые данные будут полезны. Остается вопрос, что делать с бандой, которая уже начинает подниматься по ступенькам. Звуки стрельбы разлетятся по всей округе. Не знаю, как у них тут смотрят на перестрелки внутри микрорайона, но даже если нам это сойдет с рук, то слухи моментально разлетятся. Незаметно взять этого Горелого после такого точно не выйдет. Скашиваю глаза на Дыки. Та показывает растопыренную пятерню. Хорошо. В ответ демонстрирую 4 пальца, после этого показав большой палец вниз. 4 убираем, 1 берем живым. С противоположной стороны студент вглядывается и аналогичным методом передает приказ остальным. Ботинки этих парней уже ступают по площадке между пролетами. Указываю на наши автоматы и делаю отрицательный жест рукой. Надо попытаться сработать бесшумно. Эти парни, конечно, могут оказаться эволюционистами, но попробовать необходимо. Проблема только в лестнице. Там всерьез не развернуться и кто-то из этих придурков может успеть открыть огонь, даже если это обычные люди. Егор с другой стороны показывает что-то Анне, и она чуть отодвигается от стены, держа винтовку наготове. Верно, наш единственный, условно бесшумный огнестрел. Деки рядом со мной кладет руки на рукояти коротких клинков у нее за спиной. Когда показывается первый из ликвидаторов, сделавший шаг внутрь, начавший поворачивать голову в нашу сторону, румынка стремительно срывается с места, проносится у него за спиной. Даже мой снайперский прицел едва различает два молниеносных удара. Когда она оказывается на противоположной стороне, движение начинает Анна. Еще один рывок, не такой стремительный, но тоже сильно превосходящий человеческие возможности. Несколько раз кряду хлопает винтовка, выпуская пули. Подстраховываю ее, высунувшись из-за угла с автоматом. Если кто-то из них откроет ответный огонь, то придется пошуметь. Тут уже ничего не сделать. В поле обзора попадают три трупа, свалившихся вниз, и один живой, с подвыванием отползающий к стене. Руками вцепился в ногу. Мимо меня пролетает Деки, через секунду уже прижавшая клинок к его горлу. Мужик испуганно что-то хрипит, пытаясь отодвинуться от оружия. Спускаюсь вниз. Когда оказываюсь на площадке, взгляд падает на их оружие. Поднимаю один из автоматов. АС-15, бесшумная модель, сконструированная для подразделений спецназа. Такими были вооружены все пятеро. Отдаю приказ и Руслан, позаимствовав один из трофейных автоматов с парой запасных магазинов, спускается вниз, занимая позиции на втором этаже. Наклоняюсь к пленному, на ноге которого расплывается красное пятно. Артерия, судя по количеству крови, не задета, так что время допросить его еще есть. Упирая взгляд в лицо: кто такой Горелый, что продает царям? Он открывает рот и пытается сформулировать, но выдает только набор нечленораздельных звуков. Задействую гормональный натиск на то, чтобы привести его в нормальное состояние, которое позволяет разговаривать, уходит около 3 минут. Потом, наконец, начинает отвечать. Босс наш держит пару борделей и харчевню, еще несколько домов под охраной. Царям мясо продает. Уточняю у этого утырка: что за мясо? Говори понятнее. Скашивает глаза на Деки. Объясняет: ну, людишек, которые на самом низу. Всех, кого получается незаметно забрать и кого не хватится, всех туда отправляем. Интересно, то есть поток рабов от батальона, который возит их целыми автобусами, этим парням уже не хватает. Они скупают еще и здесь. Возможно, не только в Стригино, но и во всех остальных районах города. Это какой же объем человеческого товара они получают ежедневно? Задаю следующий вопрос: какие с ними договоренности? Чем платят за рабов? Он пытается покрутить головой, чему сильно мешает клинок, прижатый к его глотке. Выдает ответ: не знаю, но у Горелого все есть. Жрачка, стволы, одежды. В шоколаде живем. На секунду замолкает, после чего продолжает говорить дальше. Слышь, мужик, ну попутали мы, с кем не бывает. Давай вместе работать. У нас уже все схемы отработаны. Вам только вписаться надо. Барыши, 50 на 50, что скажешь? Усмехаюсь, глядя на него. Интересуюсь, где базируется ваш босс? Как его найти? Тот выдавливает улыбку. Частит. Так договорились, значит. Мужик, ты не пожалеешь. Горелый обычно сидит у себя в офисе. Там фирма раньше какая-то была. Волга-транс или что-то похожее. Я лично перед ним за вас попрошу. А он явно приободрился. Хотя через секунду настрой сбивается. Тихо лопочет: но я ведь вас сам могу довести. Поднимает на меня глаза. Спросить ничего не успевает. Киваю Деки, и девушка одним движением клинка перерезает ему горло. Следующие 5 минут собираем трофей. 5 АС-15. К каждому из которых по 4 запасных магазинов. Из пистолетов у них были обычные РМФы. Их оставляем на месте, забрав только боеприпасы. Еще у каждого находится по 3-4 осколочные гранаты. Думаю, идти по улице с парой автоматов за спиной – это перебор. Учитывая, что у Анны и Егора еще есть снайперские винтовки, они и вовсе превратятся в новогодние елки, увешанные оружием, вместо игрушек. С таким внешним видом мы будем весьма заметны на улице. Даже если получится незаметно подобраться к местному криминальному боссу, то останется много людей, которые нас точно запомнят, после чего идентифицировать нас будет несложно. Одна лысая девушка со снайперской винтовкой и вторая, с боевой сталью за спиной. Мелькает мысль вернуться в номера и оставить там часть оружия, но в гостинице мы точно попадем под наблюдение. Там даже не надо выделять отдельного человека, просто получать доклады от кого-то из персонала на входе. Минуту прокручиваю в голове варианты, потом инструктирую Деки и отправляю ее с Русланом на улицу. Глава 7. Они возвращаются через 15 минут, когда я уже начинаю нервничать. Рассказывают, Отыскали гостиницу, метрах в 200 отсюда, небольшая, владельцы, семья, которая управляла ей же и до модернизации, выжили, сохранили собственность и продолжают оставаться на плаву. С точки зрения Дыки и Руслана кажутся надежными. Выслушав их доклад, выдвигаемся. Незаметно туда подобраться не получится, но пробуем обеспечить хотя бы какую-то скрытность, перемещаясь дворами. Если кто-то целенаправленно за нами наблюдает, это, безусловно, не поможет. Но объем случайной информации, которая будет циркулировать между людьми, снизит. Оказавшись перед зданием, окидываю его взглядом. Старая вывеска «Гостевой дом Афанасьевых». Внизу добавлена еще одна надпись «Конфиденциальность», «Сохранность вещей», «Безопасность». Это уже веяние нового времени. Заходим внутрь. На небольшой рецепции встречает седой дед. Первое впечатление – безобиден. Потом приглядываюсь. Жесткие черты лица, внимательные глаза, обшаривающие нашу экипировку. Руки держат за стойкой, где скорее всего скрывается оружие. Обмениваемся приветствиями. Обозначаем, что нам необходимы комнаты на ночь. До завтрашнего утра. В качестве оплаты предлагаю свой второй ромф и 4 запасных магазина к нему. Дед жует губы, какое-то время думает и говорит, что этого мало. Запрашивает один из АС-15 или Вихрь. С таким же количеством магазинов, которые я предлагал к пистолету. Чуть подумав, решаю отдать ему один из трофеев. Бесшумное оружие, это хорошо, но только не при столкновении с бронированным противником. У Вихря убойная сила все равно выше. В случае с АС-15, создававшимся для операций по зачистке здания и в боя в городских условиях, упор сделан на останавливающее действие пули. Вручаем ему автомат и 4 запасных магазина. После чего нас на второй этаж ведет парень, вышедший откуда-то сбоку на окрик деда. Видимо, на тот случай, если ему потребуется подкрепление. Грамотно. 3 двухместных номера на втором этаже. Обстановка уютная, но довольно скромная. Парень объясняет, что питание на первом этаже, где есть общая кухня. Завтраки подаются с 8 до 10. Душ тоже есть, но один на этаж. Вход в конце коридора. Еще раз коротко обсуждаем ситуацию. Подбираем экипировку. Руслан оставляет себе Вихрь. Еще один вручаем Алексею. Остальные вооружаются оставшимися АС-15. Когда спускаемся вниз, на какой-то момент появляется мысль узнать об адресе офиса Горелого у деда внизу. Чуть подумав, отбрасываю ее. Думаю, так далеко конфиденциальность персонала не распространяется. Выйдя на улицу, какое-то время шаримся по проулкам, стараясь не высовываться на оживленные улицы. Подходящую цель обнаруживаем минут через 20. Какой-то уже подпитый мужик, который, видимо, постеснялся дать шлюхе в рот прямо на улице, поэтому отвел ей в относительно укромное место. Заняв позиции за углом, ждем, пока он закончит. Наконец отталкивает женщину в сторону, бросает ее банку каких-то консервов. Та ловит ее руками и, запахнув грязную блузку, поднимается, быстро убираясь прочь. Мужик застегивает штаны и, чуть пошатываясь, отходит к стене, приваливается к ней, достает сигарету. Женщина скрывается за углом как раз, когда он делает первую затяжку. Ждем еще секунд 10, чтобы она точно успела отойти подальше. Потом подаю сигнал Дыке. Стремительный рывок вперед, и наша цель уже застывает около стены, озадаченно смотря на сталь около своего горла. Подтягиваемся. Анну оставляю прикрывать тыл, Егора отправляю на угол, за которым скрылась потасканная жрица любви. Подойдя к мужику, задействую гормональный натиск. Задаю вопрос: знаешь, кто такой Горелый? Тот пару секунд смотрит на меня широко открытыми глазами, видимо, пытаясь сообразить, что происходит и кто мы такие. Отвечает: вы от него, если где-то дорогу перешел, извиняйте. Я ж человек маленький, подневольный, только приказы главного выполняю. Поморщившись, подаю знак Дыке. Лезвие легким движением проходит по горлу, оставляя слабый надрез на коже. Мужик мычит и прижимается к стене так, как будто хочет ее проломить. Натиск может внушить ему говорить правду, но не в состоянии прочистить мозги. Поэтому придется делать это классическим способом. Информирую его. Твоя задача – отвечать на вопросы, четко и по существу, без поворотов в стороны. Иначе начнешь терять свое тело по частям. И начнем мы с самых болезненных вариантов. Горелого ты знаешь, это я уже понял. Где находится его база? На этот раз отвечает практически сразу. Он под себя офис какой-то фирмы забрал. Все время там и сидит обычно. Киваю ему. Продолжаю. Молодец. Суть уловил. где этот офис находится, как его найти, задумывается, потом пытается объяснить, там фонтан рядом, не работает правда сейчас, вам надо на улицу выйти, вот эту, которая после поворота, потом на втором перекрестке направо, и дальше налево, на первом же повороте, еще метров 50 и увидите этот фонтан, а рядом и вход в здание, не самое лучшее объяснение, но подойдет, лучше бы он назвал адрес, который можно было бы найти на электронной карте. Задаю следующий вопрос. Сколько у него охраны? Пытается пожать плечами. Я же внутри-то не был. Ну, снаружи у входа двое обычно стоят. А сколько там в здании, не знаю. Может никого, а может десяток. Несколько секунд размышляю. На всякий случай решаю уточнить еще один момент. Вдруг он что-то знает. С кем он дела ведет? Чем занимается? На лице отображается яростная работа мысли. Выдает ответ, да хер его знает, но пацаны у него прикинуты круто всегда, и стволы у них хорошие, вот как у вас почти, а так, не в курсе, мутит что-то, как и все, на этом, собственно, можно заканчивать. Даю знак дыке и допрашиваемый сползает вниз со вскрытой глоткой, отступаем от этого места, занимаем позицию в соседнем проулке, открываю электронную карту. Просматриваю маршрут, отталкиваясь от нашего текущего местоположения. Рядом со значком фонтана отмечен офис компании «Волга Снапс». Чем они интересно занимались, с таким названием? Просматриваю пути подхода. Конечно, можно атаковать прямо в лоб, но думаю, на этот случай внутри здания расположена дополнительная охрана. Поэтому этот вариант оставляем на крайний случай, если все остальные отпадут. Излагаю расклад остальным. После чего выдвигаемся, стараемся не отсвечивать, но какому-то количеству людей на глаза все равно попадаемся. Остается надеяться, что никто не успел выстроить тут систему наблюдения и последующей продажи информации. Когда почти добираемся до места, всех помимо дыки оставляю около одного из зданий. Мы с девушкой меняем свои АС-15 на вихри и проходимся по улице, на которую выходит задняя часть здания. Первые два этажа. Это, видимо, и есть офис. Над ним начинается часть здания, выделенная под квартиры. Вход в подъезды находится с задней стороны дома, где мы сейчас находимся. В офисную, с противоположной. Оцениваю ситуацию. На окнах обоих этажей офиса установлены решетки. Тут прорваться не получится, если только не подрывать их. Но операция планируется тихой, так что взрывы отпадают. Пройдя мимо здания и изучив расклад, направляемся дальше. Отсюда... Подобраться к горелому точно не выйдет. Сворачиваем налево и, выйдя на параллельную улицу, движемся назад. Проходим перед фронтальной стороной. На входе действительно стоят два бойца. Бронежилеты, разгрузки, вихри. Экипированы неплохо. Зыркают глазами по сторонам. На моих глазах какой-то проходящий мимо парень оказывается от них на расстоянии метров в 10. Оба охранника сразу же вскидывают автоматы, беря его на прицел. Через секунду нарушитель чуть ли не бежит в сторону, показывая им пустые руки. Наше появление их тоже здорово напрягает. Провожают напряженными взглядами, стискивая автоматы. Дела обстоят несколько хуже, чем я предполагал. Предыдущий план атаки, сформированный в голове, был прост: оказаться недалеко от входа, после чего бросить в бой дыки, которая отправит обоих бойцов на тот свет. Дальше ворваться в здание и действовать по обстоятельствам. Но с такой охраной подобраться близко будет сложно. В теории девушка может пойти одна и попробовать перехватить им глотки, но с их уровнем напряжения, один вполне может успеть открыть огонь. Не факт, что попадет, но тревогу поднимет. А с учетом инструктажа внешней охраны, не удивлюсь, если внутри еще человек 5, которые постоянно держат вход на прицеле. Оглядываю соседние здания, пытаясь подобрать позиции для снайпера. Возможно, получить убрать их издалека, но вокруг только жилые здания. Проникнуть внутрь и занять позицию без лишнего шума не получится. Возвращаемся к остальным, после чего отправляемся назад в гостевой дом Афанасьевых. Возможно, наше отсутствие в первом отеле покажется подозрительным, но как разрулить эту ситуацию, я не представляю. Пока идем, до меня доходит, что мы не обозначили никакого варианта контакта с байкером. Если я правильно его понял, он собирается просто заехать за нами в отель, то есть нам придется вернуться туда утром. Матерюсь, лезть в это здание никакого желания нет. Даже оставшиеся рюкзаки с продовольствием не сильно мотивируют. Зарядки для электронной карты мы захватили с собой, а больше ничего критично ценного там нет. Пройдя мимо деда на рецепции, Поднимаемся к себе. У дверей, для наблюдения оставляю Алексея. С остальными собираем импровизированный военный совет в одной из комнат. Первая пригодная для реализации идея появляется минут через пять. Еще какое-то время обсуждаем и оттачиваем ее. Проходимся по другим вариантам. В итоге все-таки останавливаемся на самом первом. Все, что теперь остается, ждать наступления темноты. Спустившись вниз, интересуюсь, в какую сумму нам обойдется обед. Сходимся на двух магазинах Крамфу. Дед просит спуститься через полчаса, когда все будет готово. Мол, готовой еды не держит. Я понимающе киваю и поднимаюсь. Судя по тишине, на нашем этаже жильцы по соседству отсутствуют. С третьего пару раз доносится какой-то шум, но это может быть и кто-то из персонала. В любом случае, у них явно нет переизбытка клиентов, что в целом понятно. Наличие рядом крупной гостиницы со стриптизом и шлюхами внутри оттягивает состоятельных людей, а нищие лучше приткнуться где-то на улице, чем отправиться к ним. Надеюсь, что это станет резоном для бережного отношения к клиентской базе, а не поводом продать о нас информацию, чтобы получить дополнительный профит. Через 30 минут спускаемся вниз и проходим в столовую, которая, как оказалось, здесь тоже есть. Рассаживаемся за столом. На обед предлагают легкий суп, жареный картофель и тушенку. Жадно поглощаем все выставленное на стол, запивая чаем. Во время приема пищи из кухни показывается хозяйка заведения, полная пожилая женщина. Интересуется нашим мнением о стряпне. Выслушав вал благодарности и похвалы, удаляется. Чуть позже прохожу следом за ней и вымениваю 4 банки тушенки на 2 запасных магазина к пистолету. Расправившись с едой, поднимаемся в номера, ждем. Несколько раз проговариваем план, проверяем оружие. Наконец за окном начинают сгущаться сумерки. Когда темнота добирается до нужного нам уровня, выдвигаемся. Минут 20 кружим по улицам, в поиске подходящего материала. Останавливаемся около одного из импровизированных борделей. Подъезд жилого здания с переделанными квартирами. Вообще, их полно вокруг. Но этот, судя по отсутствию вооруженной охраны снаружи, либо работает самостоятельно, либо находится под крышей слабой группировки. Внутри, впрочем, обнаруживается скучающий мужик с Калашниковым. Но кроме него охраны я не замечаю. Когда показывается местная мадам, женщина лет 40, которая зачем-то нацепила на себя глубоко декольтированное платье, прошу показать нам всех девушек. Она непонимающе косится над Акисанной, но спорить не решается. Скоро в подъезд гурьбой вываливается стайка девушек. Насчитываю 9 работниц. Все молоденькие, около 20 лет. Что логично, те, что постарше, работают на улице. По крайней мере, если у них нет специфических навыков. Уточняю, все ли это варианты. Когда мадам подтверждает, спрашиваю, есть ли кто-то на верхних этажах. Мол, может нам кто-то помешать или нет. Та отвечает, что только на самом верхнем живет пара семей. Дом сдавали незадолго до начала всех событий, поэтому практически никто не успел заселиться. Удовлетворенно киваю, после чего начинаю торговаться. Сходимся на 20 банках тушенки и бутылки водки за всех 9. В качестве задатка передаю ее те 4 банки, что выменил в гостинице. Когда все девушки вместе с Русланом и Алексеем скрываются в одной из квартир, коротко киваю Дыке. Через секунду скучающий охранник с изумленным лицом оседает на пол, получив удар клинком в сердце. А мадам удивленно смотрит на дуло автомат, нацеленное ей в лицо. Егор закрывает входные двери, запирая их на самодельный засов, приделанный изнутри. Активирую гормональный натиск и начинаю обрабатывать владелицу борделя. Через несколько минут она уже готова к сотрудничеству. Заведение оказывается действительно автономным и работающим само по себе. То, что нам нужно. Девушек выводим по одной, чтобы гарантировать высокую эффективность работы модификаций. Плюс опасаюсь, что у одной из них тоже может оказаться натиск. Маловероятно. Но такое совпадение сломает нам весь план на корню. Заканчиваем через полчаса. Самых первых приходится обработать еще раз. После чего прохожусь повторно, уже по всем вместе. С таким количеством людей одновременно я еще не работал, так что это довольно сложно. Но вроде бы получается. 4 из них вооружаем ножами, остальные пойдут без них. Перед тем, как выдвинуться, прохожусь по ним взглядом, оценивая внешний вид. Эффектно выглядит только парочка, остальные на среднем уровне. Но по идее и этого должно хватить. Накидывают на себя верхнюю одежду и под командованием мадам отправляются на улицу. Мы следуем за ними, вплоть до момента, когда приближаемся к цели, двигаюсь рядом с ними, задействовав гормональный натиск. Когда приближаемся, занимаем позицию за стеной, отправив банду шлюх вперед, слегка высунувшись, наблюдая. Людей на улице практически нет, только вдалеке маячит два силуэта. Охранники с легким удивлением наблюдают за приближающейся группой девушек. Вскидывают оружие, но после нескольких фраз мадам опускают стволы автоматов вниз. Две девушки опускаются на колени перед ними. Еще двое накидываются с поцелуями, обвивая шею руками. Охранники растерянно переглядываются, видимо, не понимая, что делать. Стрелять в девушку, которая собирается тебе отсосать, странно. Отталкивать тоже, думаю, не хочется. Так что они обмениваются взглядами, пытаясь понять, как себя вести. Остальные девушки вместе с главой борделя отправляются внутрь. Затаив дыхание, жду. Ключевой момент, чтобы не сбилась установка и они сработали, как надо. Внушить им преданность нашей группе и ненависть по отношению к людям Горелого было сложно. Но после того, как получилось, они восприняли изложенный им план с неплохим уровнем энтузиазма. Парни на входе уже слегка расслабились. По сторонам почти не смотрит, один и вовсе закрыл глаза от удовольствия. Наблюдаю. Если в ближайшие 10 секунд они не начнут, то снимем охрану сами и ворвемся внутрь. Секунда, другая, третья. Одна из девушек, которая была рядом с охранником, достает нож и, зайдя сзади, обхватывает его голову левой рукой, после чего полосует по горлу. Вторая просто всаживает своей цели лезвие в шею сбоку. Одна из тех, что стоит на коленях, вцепляется зубами в член. Оба бойца, хрипя, оседают на асфальт. Подаю сигнал остальным. Срываемся с места и бежим ко входу в здание. Глава 8. Пролетаем мимо тел внешней охраны и врываемся внутрь. Первый в двери проскальзывает Дыки. Сразу за этим слышатся тихие хлопки автомата. Я оказываюсь внутри вторым. В поле зрения сразу же попадает мужик, который борется с оседлавшей его девушкой, вцепившейся тому в глотку. Отправляю очередь ему в голову. Где-то справа снова еле слышно выдает трещотку автомат румынки. Окидываю взглядом холл. 4 трупа. Двоих прикончил ударный отряд шлюх, одного добило Дыки, а жизнь четвертого только что оборвал я сам. Теперь ключевой момент – не снижать скорость. Справа, в коридоре уже появляется девушка, скользящая к следующей двери. В левое крыло отправляются Анна с Алексеем. Она в качестве ликвидатора, парень со своим вихрем, для подстраховки. Я же взбегаю по ступенькам. Сверху раздается мужской голос. «Эй, у вас там все в порядке? Что за шум?» Рывок вперед, разворот. Вжимаю спусковой крючок. Потом еще раз. Первые 3 пули попадают мужчине в живот, приводя в негодность белую рубашку. Вторые укладываю в лицо, обрывая его вскрик. Выскакивает уведомление. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда составляет 2 балла эволюции. Бегом добираюсь наверх. Еще одну очередь всаживаю в грудь выскочившей из кабинета девушки в полупрозрачной блузке. Взлетевший следом за мной по ступенькам Егор бежит в правое крыло. Руслан остается у лестницы. Я мчусь налево. Какой-то лысый мужик в камуфляже вываливается из двери с пистолетом в руке. Прежде чем успевает выстрелить, вгоняю очередь ему в лысину. 2 пустых кабинета. В третьем сидит какой-то парень, который, судя по поднятым рукам, уже понял, что к чему. Секунду раздумываю. Показываю стволом автомата на пол. С готовностью падает вниз лицом, забрасывая руки за голову. Когда смещаюсь к следующей двери, наверху показывается Дыки. Делает шаг ко мне, когда в правом крыле хлопает пистолетный выстрел. Сразу же за ним следует автоматная очередь. Бросаю взгляд в ту сторону. Егор держит кого-то на прицеле автомата через дверной проем. Когда подлетает девушка, отодвигается чуть в сторону, пропуская ее внутрь. Выстрелов больше не слышно. Возвращаюсь в кабинет, где на полу оставался парень. Готовлюсь стрелять на случай, если он поднялся, но так и лежит лицом вниз на полу. Еще один взгляд направо. Дыки вытаскивает из кабинета какого-то мужчину. Приказываю парню подняться и следовать за мной. Подвожу его к лестнице, постоянно скашивая глаза на оставшиеся непроверенными помещения. Девушка тоже приволакивает своего пленного, бросив того на пол. Правая рука в крови, дорогой пиджак, безупречно отглаженная белая рубашка, на пальцах золотые перстни. Впечатление портит только большое пятно на щеке, возможно, оставшееся после ожога. По всем признакам, это и есть главный босс. Поручаю Руслану присмотреть за обоими пленниками. после чего проверяем остальные кабинеты. Никого не обнаруживаем. Когда заканчиваем, снизу поднимается Анна. Докладывает. Трупы двоих охранников, дежуривших снаружи, затащили внутрь. Шлюх завели в один из кабинетов. Мадам и еще две погибли в процессе схватки. Семеро живы. За ними приглядывает Алексей. Он же следит за входом. После того, как она заканчивает, переключаюсь на пленников. Криминальный авторитет с подпорченным лицом злобно смотрит на нас, зажав раненую руку. Когда опускаюсь на колено рядом с ним, начинает говорить первым. «Вы, придурки, не знаете, против кого поперли. Вас всех прикончит. Понятно, суки? Каждого, блять, порежут по кускам». Улыбаюсь. Выдаю ответ. «Думаешь, твои хозяева за тебя вступятся? Царям на таких придурков, как ты, класть с высокой колокольни. Сдохнешь, найдут другого». Гонора сразу становится поменьше. Вглядывается мне в лицо, прищурив глаза. Спрашивает. «Вы кто такие? На кого работаете? Если кто вам заплатил, я перебью ставку. Вдвое». Качаю головой. Активирую натиск. Интересуюсь. «Значит, занимаешься подпольной работорговлей? Работаешь с князем?» Мотает головой, морщится. «Не надо натиском. У меня защита сработает. Третья ступень. Все равно не поможет. А рассказать, я и так все расскажу. Если пообещаете сохранить жизнь, думаю, третья ступень вполне в состоянии обеспечить ему защиту. Если не врет, значит, попробуем по-другому. Излагаю ему, никто из нашей группы тебя не прикончит, если будешь сотрудничать. Но при возникновении малейших сомнений в твоей искренности, мы сделаем тебе очень больно. У нас есть свой специалист по нарезанию людей на кусочки». На последней фразе киваю в сторону Дыки. Мужик бросает на нее взгляд и отворачивается. «Перевяжите тогда, а то я сдохну ведь». Смотрю на его руку. Вздыхаю. «Да, перевязать, наверное, стоит. Иначе может отключиться, не рассказав всего». Распоряжаюсь, и Анна, вспоров рукава пиджака и рубашки, бинтует ему руку. Пока лучница занята этим, в голову приходит еще одна мысль. Приказываю отвезти второго пленника в дальние кабинеты, связав, оставить там. Во-первых, чтобы его босс не смог использовать на нем натиск, а во-вторых, чтобы не слышал, что тот будет говорить. Один источник информации – хорошо, но два – всяко лучше.